17 и 18 сентября в провинциях Северный Пинан и Северный Хамгён состоялись митинги воинов и жителей, которые приветствовали успешное испытание взрыва ядерной боеголовки, ярко продемонстрировавшей государственную мощь Чучейской Кореи. На них присутствовали представители провинциальных органов партии власти, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов, вузов, войны Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, трудящихся и учащихся. На митингах было зачитано заявление Института ядерного оружия КНДР, затем были речи. Выступавшие говорили, что успешное испытание взрыва ядерной боеголовки, проведенное нашим умом, нашей техникой и нашими силами, является смертельным ударом по американским империалистам и их приспешникам, а также исторической большой победой до основания расшатавшей цитадель агрессии. Всем следует смело бороться за скорейшее построение на этой земле чучейской социалистической державы рая народа, еще крепче сплотившись вокруг великого Ким Чен Ына, подчеркнули выступавшие.